Материал второй. Дом, который порождает мрак. 6 ноября 2020 года. Запись беседы с Тацуюки Иемурой. В Японии существует понятие «специальный клининг». Оно означает уборку домов, жильцы которых умерли в одиночестве своей смертью или в результате несчастного случая. Обычно, когда человек уходит из жизни, члены его семьи или знакомые устраивают похороны, и в течение нескольких дней тело кремируют. Однако, если у покойного никого не было и умирает он у себя дома, его смерть может оставаться незамеченной неделями, а то и месяцами. Между тем труп разлагается, на полу появляются характерные пятна. Устранение подобных следов жизни – и составляет обязанности людей, занятых в сфере специального клининга. Этим уже около 10 лет занимается и мой собеседник Тацуюки Иемура. Раньше мужчина был строителем, но после 45 переключился на нынешнюю профессию. Иемура. Да, силы уже не те были, понимаете. До 30 лет, хоть бы что. Даже после тяжелой смены выпил, поспал и наутро снова как огурчик. А стукнуло 40 и все. Одной ночи переставало хватать, чтобы восстановить силы. В общем, эта усталость постепенно накапливалась, и в какой-то момент я сдал окончательно. Просыпаюсь однажды утром и не могу пошевелиться. Слег в больницу, тогда я понял, что все. Физическую силу я растерял, и в строительство вернуться уже не смог. К офисной работе я не способен. А тут старший коллега рассказал про специальный клининг. Господин Иемура закинул в рот эдамаме и глотнул пиво. Примечание. Эдамаме – вареные в воде или на пару, прямо в стручках, незрелые соевые бобы, популярная закуска к пиву. Иемура. Так вот, о специальном клининге. По сути, моя работа – освобождать людей от домов. Очень многие думают как раз наоборот, мол, мы чистим дом от загрязнений, которые появляются, когда разлагается труп. Звучит, будто дом приоритетнее человека. Но нет, это совсем не так. Именно наличие человека превращает помещение в настоящий дом. Человек всегда важнее. Так меня научил наставник, когда я еще был строителем. И даже после смены профессии я придерживаюсь этого принципа. Вот представьте, отправляется душа покойного в рай или ад, но часть его тела застряла дома. Тогда душу будет тянуть туда, верно? Мы-то как раз все начисто соскребаем и таким образом освобождаем его от дома. Такая вот работа. Интересно ведь, а? Слушайте, не угостите еще пивом? С господином Иемурой я связался благодаря своему приятелю. Оказалось, что бывший строитель обладал информацией, которую мне хотелось заполучить. Так мы и договорились встретиться в баре в его родной префектуре Сидзуока. Примечание. Префектура Сидзуока расположена в центральной Японии в регионе Тюбу. Рассказ о специальном клининге был весьма занятным, однако мне показалось, что Иемура пытается уйти от интересующей меня темы, поэтому, заказав второе пиво, я решил перейти непосредственно к делу. Автор. Кстати, я слышал, вы работали в доме семьи Цухара. Не могли бы рассказать об этом подробнее? Иемура. А, да, было дело. Простите, отвлекся. В 2020 году в городе Сидзуока на севере района Аой 16-летний подросток убил свою семью. Жертвами стали трое – мать, бабушка и младший брат парня. Отец был на работе, поэтому остался жив. Соседи услышали крики матери подростка и вызвали полицию, однако ко времени приезда сотрудников все трое были уже мертвы. Малолетний убийца при задержании не сопротивлялся. Орудием убийства стал кухонный нож. Судя по оставшимся на кухне недорезанным овощам, подросток отобрал его у матери, пока та готовила, и совершил преступление. Тела троих были обнаружены в следующем виде. Мать лежала на кухне. В области груди одно ножевое ранение, на одежде следы борьбы. бабушка, лежала с закрытыми глазами на футоне в своей комнате. Примечание. Футон – традиционный японский матрас небольшой высоты. Через одеяло, которым она была укрыта, ей нанесли несколько ударов ножом. Из-за больных ног женщина с трудом передвигалась и, вероятно, поэтому перед смертью не смогла оказать никакого сопротивления убийце. Младший брат лежал на пороге кухни с торчащим в области живота ножом. У самого подростка Цухары тоже обнаружились многочисленные порезы в верхней части тела. Его подвергли принудительному лечению и только после этого произвели арест. При даче показаний парень рассказал, что был раздражен, у него не осталось надежд на будущее, а мать и бабушка не ладили, и ему тяжело было находиться дома. В потоке обсуждений, связывающих происшествие с отчаянием поколения Z, нехваткой общения между членами семьи и другими социальными проблемами, промелькнул и один весьма странный слух. Что-то не так с планировкой дома семейства Цухара. Никто не придал ему большого значения, и слух быстро забылся. Однако как раз в то время я работал над странным домом, и поэтому был страшно увлечен вопросами планировки домов, так что эта версия прочно засела у меня в голове. Я попытался провести одиночное расследование, но, как ни старался, ничего интересного так и не смог выяснить. Более того, я не смог отыскать даже чертеж дома Цухара. Еще немного, и я махнул бы на все рукой, как вдруг в голову пришла мысль. После осмотра места преступления полицией там наверняка провели специальный клининг. То есть те, кто занимался обработкой дома Цухара, должны быть знакомы с планировкой. Поэтому я и захотел встретиться с Иемурой. Иемура. Туда отправили 10 человек, включая меня. Обычно специальной уборкой занимаются максимум человек 8, не больше. Но этот случай стал исключением. Убийство как-никак. Автор. Там было тяжело работать. Иемура. Не то слово. От комнаты бабки до кухни все было залито кровью, так что пола не видно. Пришлось даже менять половицы. Особенно утомительное занятие. Когда после долгого рабочего дня ломит тело, это дело обычное. Но в тот раз у меня и душа разболелась. Вы же знаете, что одной из жертв был ребенок? Автор. Да, младший брат Цухары. Иемура. У входа на кухню была маленькая лужица крови. Кровь мальчика. Даже смотреть на нее было тяжело. У нас с бывшей женой ведь тоже был ребенок. Автор. Простите, я не знал. Иемура. Ну ладно, не будем о грустном. Значит, вам нужна планировка дома Цухара. Я ее принес. Как благодарность за эдамаме должно сгодиться, думаю. Господин Иемура вынул из кармана сложенную бумажку, на которой был распечатан план дома. Иемура. Это и есть дом семейства Цухара. Автор. Но как вам удалось раздобыть чертеж? Иемура. Такого добра в интернете навалом. Подобрал подходящий, да и распечатал. Странно. Я прошерстил много разных сайтов, но найти план дома семьи Цухара мне не удалось. Но раз уж так говорит человек, который своими глазами видел жилище изнутри, наверное, это достоверный, верный план. Возможно, я не слишком старательно искал. Иемура. В любом случае, ужасный домишко. Проживи я в таком столько лет, тоже с ума сошел бы. Там невозможно жить. Автор. Невозможно жить? В каком смысле? Иемура. Так вы посмотрите на планировку. Не видите, что ли? Автор. По-моему, самый обычный дом. Иемура. Тогда попробуйте поставить себя на место его жильцов. Вот представьте, что вы привыкли есть в гостиной на первом этаже, но при этом постоянно чувствуете запах, который напрочь отбивает аппетит. Понимаете, откуда он? Посмотрите. Кухня и ванная, то есть мокрые зоны, где используется вода, расположены в северной части дома. Поэтому туда практически не попадает солнечный свет. Так что зимой там всегда сыро, а летом душно. Запахи оттуда и из туалета через коридор доходят до гостиной, понимаете? Двери нет. Соответственно, и от зловония не скрыться. Автор. Интересно, почему же в гостиной не было двери? Емура. Поскупились, видать. Хотели хоть немного досэкономить на строительных работах. Автор. Теперь понятно. Емура. Но недостаток отсутствия двери заключается не только в этом. Давайте продолжим фантазировать. Сидите вы обедаете. И вдруг в дверь стучится разносчик газет, чтобы взять с вас деньги за подписку на следующий месяц. Или какой-нибудь религиозный зазывало. Как вам такое? Они могут разглядеть и еду, которая у вас на столе, и лица членов семьи. Все на виду. Была бы хоть на кухне дверь, и то хорошо, но из-за лестницы места в этой части дома немного, так что, по всей видимости, ее не смогли установить. Когда пытаешься уместить дом на маленьком участке, такие проблемы неизбежны. Попросту говоря, в японских домах часто встречаются неудобные планировки. Но ладно, если проектировщик с мозгами, что-то путное еще может получиться, только вот автор этого плана явно полный бездарь. Иемура. Например, в этой зоне сосредоточены входы и на кухню, и в предбанник, и в туалет. Члены семьи наверняка часто сталкивались там друг с другом и ссорились на пустом месте. Автор. Действительно, если разобраться, там и правда неудобно жить. Иемура. Вот видите? Со вторым этажом все еще хуже. При такой площади лучше всего было сделать 3-4 комнаты, а они зачем-то уместили аж 5. И места для коридора не осталось. Из-за того, что коридора нет, вглубь этажа можно пройти только через комнаты. К тому же, ни в одном из дверных проемов не установлены двери. Короче, там невозможно побыть наедине с собой. Автор. Такое и впрямь может раздражать. Иемура. Почему веранда выходит не на юг, я тоже не могу понять. Южный ветер отлично сушил бы стиранные вещи. Я чувствовал, как мой интерес постепенно угасает. Рассуждения господина Иемуры звучали и правда убедительно. Он, как опытный строитель, повидавший много построек, по одному плану мог судить о преимуществах и недостатках дома. Жилище семьи Цухара, как заметил мой собеседник, действительно было неудобным. Однако объяснение убийства проживанием в некомфортном доме показалось мне притянутым за уши. По всей видимости, Иемура почувствовал мои сомнения. Мужчина прокашлялся и заговорил с другой интонацией. Иемура. Конечно, 1-2 дня ничего не сделают. Но попробуйте пожить в таком доме 5-10 лет. От небольшого каждодневного стресса, который копится годами, тронуться можно. Вам, может, кажется, я преувеличиваю. Но дом на самом деле настолько сильно влияет на человека. Автор. Вот как. Иемура. Только... Иемура резко понизил голос. Иемура. Все, что я вам сейчас рассказал, это только вступление. Важно то, что случилось в этом доме из-за того, что здесь жила семья Цухара. У вас есть дети? Автор. Нет. Иемура. Тогда представьте и ответьте. Когда дома играет ребенок 2-3 лет, что нужно иметь в виду в первую очередь? Автор. Наверное, чтобы рядом с ним не было ничего опасного. Иемура. Это тоже. Но есть еще более важный момент. Правильный ответ, чтобы родители оставались в поле зрения малыша. На определенном этапе развития в ребенке начинает формироваться чувство независимости. Он хочет играть один. но оставаться совсем-совсем одному ему в таком возрасте пока тревожно, так что 2-3-летние дети часто играют в гостиной, потому что во многих японских домах она находится рядом с кухней. Дети понимают, что родители рядом и могут спокойно заниматься своими делами в одиночестве. Такое сочетание самое комфортное для ребенка. Но в этом доме из гостиной и кухни не видно. Другой комнаты, из которой кухня бы просматривалась и малыш мог играть, тоже нет. Этот парень, убийца, Цухара, рос в постоянной тревоге, понимаете? Автор. Подождите-ка, но рядом с кухней ведь комната в японском стиле. Разве ребенок не мог бы находиться там? Иемура. Нет. Это комната бабушки. Комната бабушки. При этих словах у меня по телу пробежали мурашки. Мать лежала на кухне. В области груди одно ножевое ранение, на одежде следы борьбы. Бабушка лежала с закрытыми глазами на футоне в своей комнате. Через одеяло, которым она была укрыта, ей нанесли несколько ударов ножом. Из-за больных ног женщина с трудом передвигалась, и, вероятно, поэтому перед смертью не смогла оказать никакого сопротивления убийце. Младший брат лежал на пороге кухни с торчащим в области живота ножом. Бабушка была убита в собственной комнате, а мать и младший брат на кухне. Все случилось в двух соседних комнатах. Мне невольно представилась эта сцена. Иемура. Я слышал, бабка Цухара была матерью отца семейства. Выходит, во время работы на кухне невестка все время находилась по соседству со свекровью. Находиться под постоянным наблюдением даже собственных родителей не очень-то приятно, что уж говорить о свекрови. К тому же у бабушки было плохо с ногами, она почти не передвигалась сама. Должно быть, невестке регулярно приходилось отрываться от своих дел, чтобы помочь ей сходить в туалет. Мать подростка наверняка постоянно была на взводе. Дети хорошо чувствуют настроение родителей, так что ребенок вряд ли смог бы весело играть на кухне, где находится его вечно раздраженная мать. Остается только гостиная, хотя, казалось бы, малышу одному там неуютно. В этом доме не было места, где маленький Цухара мог бы чувствовать себя спокойно. В разговоре с полицейскими подросток действительно упоминал, что мать и бабушка не ладили, и ему тяжело было находиться дома. Иемура. А потом, когда дети подрастают, им нужно выделять отдельные комнаты. С этим в доме тоже возникли трудности. Комната мальчика тут. Иемура пальцем указал на помещение на втором этаже, подписанное как «кладовая». Иемура. Во время уборки я видел ее только вскользь. Стол, светильник, на полу разложен футон. Парень, кажется, любил футбол, на стене постеры игроков J-лиги. Примечание. J-лига — японская профессиональная футбольная лига. Автор. Почему в кладовой? Иемура. А больше негде. На втором этаже, как я уже говорил, просто невозможно уединиться, что для подростков в пубертате — ад. А единственное помещение с дверью, где парень мог бы побыть — азарта. И вот Касахара, возможно, придумал эту странную игру — заниматься сексом, параллельно разговаривая со своей дочерью. Совершенно не понимаю, в чем удовольствие, но, в конце концов, у каждого свои сексуальные предпочтения. Я думал, Касахара соорудил веревочный телефон из заботы о дочери, которая боялась засыпать. В день пожара, возможно, Касахара снова взял с собой веревочный телефон и, пробравшись через окно, отправился к любовнице. Но там он увидел ужасную картину. Ее труп. Автор. Труп, видать, изначально имелись наклонности. Дом же их развил. Взрастил мрак в его душе. Автор. Думаете, живи он в другом доме, трагедии могло не произойти? Иемура. Да, мне кажется, что так и есть. Подобные трагедии, возможно, случались где-то еще. Не только у Цухары в душе тьма, и этот дом такой не единственный. Автор. В каком смысле не единственный? Иемура. В самом прямом. Точно таких же домов в Японии больше 100. Автор. Как это? Иемура. Вы когда-нибудь слышали о Хикура Хаус? Это такая строительная компания, в основном работает в регионе Тюбу. За ней закрепилась дурная слава среди строителей. Бизнес они ведут по такой схеме. Сначала делают чертеж. Допустим, этот был для дома площадью 100 квадратных метров. Далее они покупают участки такого размера по всему региону Тюбу, а потом штампуют на них одинаковые дома. Примечание. Тюбу – регион центральной Японии на острове Хонсю, в который входят префектуры Айти, Фукуи, Гифу, Исикава, Нагано, Ниигата, Сидзуока, Таяма и Яманаси. Так как они эксплуатируют один и тот же чертеж и за раз могут заказывать много одинакового материала, расходов выходит меньше. Таким образом, они продают свои понастроенные в больших количествах дома по низким ценам. Короче говоря, готовый дом с землей на продажу. Конечно, продажей подобных домов занимаются многие компании, и само по себе это дело неплохое. Проблема в том, что если плохие изначальные чертежи, в промышленных объемах строятся и плохие дома. Этот как раз из таких. Автор. Хотите сказать, дом Цухара — массовый продукт компании Хикура Хаус? Иемура. Именно. Я очень долго живу в Тюбу и кучу раз видел такое на листовках. На них печатают планировку и подпись. Новый двухэтажный коттедж, 6 комнат, гостиная с обеденной зоной, кухня, 15 миллионов йен. Примечание. Чуть больше 8 миллионов рублей. На бумаге это кажется очень даже неплохим вариантом. За коттеджи обычно просят 30 миллионов. То есть эти дома стоят наполовину меньше. Еще и 6 комнат, помимо гостиной. Неопытный клиент подумает, какая выгодная покупка. Но что мы видим на деле? Малюсенькие комнаты, которые втиснули ради красивой цифры в рекламке. И отсутствие дверей, которыми пришлось пожертвовать ради экономии. О комфортных условиях жизни речи не идет. Распродают дома благодаря броской рекламе и агрессивному стилю ведения бизнеса. Никаких гарантий после покупки не дают. Вот такая компания. Семья Цухара тоже благополучно клюнула. Господин Иемура сказал, что нашел подходящий для дома Цухары план в интернете. Теперь я понял, что он имел в виду. Наверное, он скачал его с сайта какого-нибудь агентства по продаже недвижимости. Иными словами, прямо сейчас точно такие же дома выставлены на продажу в самых разных местах. Если в одном из них поселится кто-то похожий на этого Цухару, мне стало немного не по себе. Опустошив вторую бутылку пива, Иемура заказал ванильное мороженое. Иемура. Извините, я постоянно жую, а вы ничего не едите. Автор. Да что вы, не стоит извиняться. Вы ведь сообщили мне очень важные сведения. И все же, несмотря на бесчестную политику, Хикура Хаус остается на плаву, так? Иемура. Да, потому что у них отличная медиастратегия. На рекламу тратят баснословные деньги. А ведь как? С привлекательным имиджем обдурить большинство клиентов не составит труда. Автор. Понятно. Иемура. Но так было не всегда. Они стали делать ставку на рекламу после одного случая. Автор. Какого же? Иемура. Так, дайте-ка вспомнить. Строительству я тогда еще только учился, так что было это, наверное, во второй половине 1980-х. Глава Хикуры попал под подозрение по странному делу, мол, в молодости он совершил какие-то жестокости. В итоге оказалось, что информация ложная, но из-за шумихи на ТВ и в печати об этом судачил весь город. Произойди такое сейчас, в интернете разгорелись бы жаркие споры о его виновности. В общем, потеря репутации — дело страшное, так что акции компании резко упали. Тут можно только посочувствовать. Так вот, их тогдашний конкурент в Тюбу, компания Housemaker Misaki, не упустил шанс и увеличил свою долю рынка, после чего Хикура 10 с лишним лет не могла полностью восстановиться. Но из этого горького опыта они вынесли урок: медиа плевать на факты. Вернувшись домой, я решил почитать о Хикуре Хаус в интернете. В поисковике всплыли такие запросы, как «Хикура Хаус нарушение», «Хикура Хаус мошенничество», «Хикура Хаус секта». Кликнув на один из них, я убедился, что, как и говорил господин Иемура, компания продает дома ужасного качества и пользуется плохой репутацией среди покупателей. Затем я заглянул на официальный сайт Хикуры Хаус. Под заголовком «Прекрасные дома по приятным ценам» фотографии знаменитостей из домашних вечеринок в роскошных гостиных. Тут же в рекламном ролике под мелодию известного музыканта популярная актриса сладостным голосом шепчет: «Хикура Хаус исполнит ваши мечты». Мне вспомнились слова Иемура о том, что медиа плевать на факты. Компания, некогда испытавшая разрушительную силу СМИ на собственной шкуре, смогла перевернуть ситуацию в свою пользу и научилась скрывать сомнительную репутацию при помощи медиа. В углу странички я заметил иконку раздела «Приветствие от руководства». Я кликнул на нее. В нем две фотографии. На одной — почетный председатель компании, пожилой мужчина с орлиным носом и в очках. Масахико Хикура. На втором фото — коротко стриженный мужчина средних лет, директор компании по имени Акинага Хикура. Внешне он похож на председателя. Особенно в глаза бросается сходство носов. Должно быть, это отец и сын. Закрыв ноутбук, я снова взглянул на планировку дома, полученную от господина Иемуры. В 2020 году здесь произошла страшная трагедия, жертвами которой стали три члена семьи подростка Цухара: мама, бабушка и младший брат. Соседи, услышавшие крики матери, вызвали полицию, но когда та приехала, все трое были уже мертвы. Орудием убийства стал кухонный нож, который парень силой отобрал у матери, пока та готовила. Мать лежала на кухне. В области груди одно ножевое ранение, на одежде следы борьбы. Бабушка лежала с закрытыми глазами на футоне в своей комнате. Через одеяло, которым она была укрыта, ей нанесли несколько ударов ножом. Из-за больных ног женщина с трудом передвигалась и, вероятно, поэтому перед смертью не смогла оказать никакого сопротивления убийце. Младший брат лежал на пороге кухни с торчащим в области живота ножом. На теле самого подростка тоже нашли многочисленные порезы. Перед арестом ему была оказана медицинская помощь. Вдруг я задумался. А в каком порядке были убиты жертвы? Судя по тому, что из живота младшего брата торчал нож, последним убили именно его. Но что с мамой и бабушкой? Вглядываясь в планировку, я стал представлять все в голове. Подросток отбирает у занятой готовкой матери нож и, получив отпор, убивает ее. Далее он идет в комнату в японском стиле и закалывает спящую бабушку. Последним убит младший брат, прибежавший на шум. Такой порядок казался наиболее очевидным, но если задуматься, всплывал странный момент. Почему бабушка не встала? Ведь крики матери слышали даже соседи. Спящая в соседней комнате бабушка не могла не проснуться, и тем не менее обнаружена в своей комнате, лежащей на футоне, с закрытыми глазами. Моя идея противоречила этому утверждению. Может быть, сначала была убита все-таки бабушка? Подросток отбирает у занятой готовкой матери нож, идет в комнату в японском стиле и закалывает бабушку. Мать идет за ним, чтобы остановить, пытается оттащить подростка от бабушки, начинается борьба, и оба оказываются на кухне, где сын убивает маму ударом ножа в грудь. Последним убит младший брат, прибежавший на шум. В таком случае понятным становится факт, что глаза бабушки были закрыты. Однако вместе с тем появился другой вопрос. Как парень получил травмы? Если допустить, что борьба с матерью завязалась уже после убийства бабушки, нож изначально должен был находиться у парня. Более того, это 16-летний парень, превосходство физической силы явно на его стороне. Но, несмотря на это, мать оказалась ранена лишь в грудь, а у парня были многочисленные колотые раны в верхней части тела. Вполне логично предположить, что на момент начала схватки нож находился в руках матери. Однако в таком случае рождается ужасающая версия, которая в корне меняет представление о событиях того дня. Убийство бабушки мог совершить вовсе не внук, а невестка. Плохие отношения со свекровью, усталость от ухода за ней, неудобный для жизни дом. Годами весь этот стресс скопился и в какой-то момент достиг предела. Женщина не выдержала и заколола спящую в соседней комнате родственницу ножом, который по воле случая оказался у нее в руках. Свидетелем всему совершенно случайно становится ее старший сын. В попытке остановить мать, он вбегает в комнату в японском стиле. Парень пытается оттащить мать от бабушки. Между ними завязывается борьба. В результате мать и сын оказываются на кухне. В процессе женщина успевает нанести сыну множество порезов. От комнаты бабушки до кухни все было залито кровью. Думается, эта кровь принадлежала никому иному, как парню. В пылу ожесточенной борьбы парень случайно вонзает нож в маму. На крики прибегает младший брат. «Он видел, как я зарезал маму». В панике Цухару убивает мальчика. Это всего лишь мое предположение, но, возможно, этот дом породил мрак не в одной душе. Конец второго материала.